Невроз навязчивых состояний, психастения, возникает, как правило, у лиц с преобладанием первой сигнальной системы и тревожно-мнительными чертами личности. Для них характерна неуверенность в себе, навязчивые опасения, фобии самого разнообразного характера, боязнь заражения открытого пространства или, наоборот, тесных помещений, темноты или яркого света и так далее. Для избежания различных иллюзорных опасностей больные прибегают к строго определенной последовательности действий. Стараются не наступить на трещины на тротуаре, едут не на первом, а на следующем трамвае или автобусе одного маршрута, обходят площадь по периметру и так далее, то есть совершают так называемые ритуальные действия. Больные обычно прекрасно осознают неправильность или нелепость своих опасений и действий, стремятся их преодолеть, но не в состоянии это сделать. Лечение больных с неврозом навязчивости очень трудно, обычно требуется 2-4 курса по 10-12 процедур. В связи с внутренней напряженностью и тревогой больных, точечный массаж носит, как правило, тормозной характер. В одну процедуру массируют 6-8 точек из числа рекомендованных. 5G20 Байхуэй, 5G14 Даджуй, 5G4 Минмэнь, 5G15 Синьшу, 5G23 Шэньшу, G14 Хэгу, G1-10 Шоусаньли, G1-11 Тючи, C7 Шэньмэнь, можно вместе с MC6 Найгуань, Е36 Зусаньли, Е44 Нейтин, РП6 Сань Индзяо, Р3 Тайси, Р5 Шуй Цюань, Р9 Джубинь, 5C4 Гуань Юань, 5C12 Джун Вань, 5C17 Таньчжун, Р16 Хуаншу. Точечный массаж должен комбинироваться с различными видами психотерапии – рациональной, гипнозом, наркогипнозом, а также с упорядочением режима труда, отдыха, питания и сна.